Kennel Club. Первая организованная собачья выставка проводилась в городской ратуше Ньюкасла на Тине в Англии в 1859 году. Она собрала 60 посетителей, и вскоре за ней следом стали проходить док-шоу по всей стране. Правила, по которым оценивали собак, менялись от одного показа к другому, а о прошлом собак-участников было известно довольно мало. И вот в 1873 году 12 джентльменов встретились в доме номер 2 на улице Виктории в Лондоне и основали Kennel Club. Kennel Club представил свод правил, которыми необходимо руководствоваться при разведении и показе собак, а также составил книгу пород собак с соответствующими критериями. Так как встречалось много собак с одинаковыми традиционными именами, использование нетрадиционных кличек стало приветствоваться. Это помогало избежать путаницы при регистрации собак. Хотя возникла оппозиция, выразившая несогласие с новыми нормами и правилами, собаководам в конце концов удалось добиться их принятия. В последнее время Kennel Club регистрирует в год в среднем около 280 тысяч собак. Американский Kennel Club в 2003 году зарегистрировал свыше 900 тысяч собак.